Мы продолжаем изучение жизни и служения Иисуса Христа. Мы уже увидели в наших занятиях, что Христос – Спаситель мира, без конца отдающий себя людям, с которыми встречается, которых Он учит, исцеляет и благословляет. Сегодня мы рассмотрим события, сопровождавшие Иисуса во время Страстной недели, начиная после Его служения в Пирее. Пирейское служение закончилось весною того года, который стал последним годом Иисуса на земле. Иисус направлялся в Иерусалим по дороге, оказывая служение всем нуждающимся. Никто не забудет его встречу со слепым, Вартимеем, сидевшим у дороги, по которой проходил Иисус, и которого Иисус исцелил, когда тот попросил его: «Учитель, чтобы мне прозреть». Не забудется и пророческий поступок Марии, сестры Лазаря, которого Иисус воскресил из мертвых. Когда Иисус находился в Вифании, в доме Лазаря, Мария вылила ему на голову фунт драгоценного мира и поклонялась ему. Как вы помните, Иисус сказал о ней, что она помазала его на день погребения после смерти на кресте. Страстная неделя началась, когда Иисус вошел в Иерусалим. Как сказал об этом событии пророк Ветхого Завета Захария: «Царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле». Он явился как законный царь Израиля, приветствуемый с восторгом учениками и последователями. Мы называем это событие торжественным въездом в Иерусалим, а также вербным воскресением, потому что это было начало Страстной недели. Было бы невозможно перечислить здесь все события той недели, изменившие судьбу мира. Мы назовем только самые важные из них, повлиявшие на судьбу воплощенного Христа. Таким образом, примерно за неделю до его страданий Христос торжественно въехал в Иерусалим. Его въезд был исполнением Писания. И в то время, как его ученики принимали его и верили в него, религиозные лидеры и начальствующие в Израиле официально от имени всего народа отвергли его притязания. Однако Христос продемонстрировал свою власть и силу, войдя в город позднее. Он находился в Вифании, неподалеку от Иерусалима, дома у своего любимого друга Лазаря и его двух сестер Марии и Марфы. Во время своего пребывания у них он еще раз посетил Иерусалим, на этот раз с целью изгнать торговцев и менял из храма, сказав им: «Дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». В эти самые дни, непосредственно перед его смертью, Иисус произнес свою прекрасную проповедь во время последней вечери, которую мы находим в главах с 13 по 16 в Евангелии от Иоанна. Он еще раз повторил, что будет распят и затем на третий день воскреснет. Он сказал, что если Он покинет их, вернувшись на небо, Он пошлет им другого утешителя, Святого Духа, который пребудет с учениками, а также в них пребудет. Он сказал, что Отец возлюбит их так же, как возлюбил их Он, Христос. Он сказал, что Святой Дух напомнит им о вещах, которым научил их Иисус. Он сказал: «Я есть путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». И еще Он сказал: «Веруйте в Бога и в меня веруйте». Он рассказал им, что в доме его отца много места для каждого уверовавшего, и что он приготовит это место для них, чтобы там, где он и они смогли пребывать вечно. «Я есть лоза, а вы ветви», — сказал Господь Иисус Христос ученикам, — «пребудьте во мне». Если они исполнят этот завет, они прославят Бога и принесут множество плодов. Невозможно в одной этой беседе перечислить все те прекрасные слова и мысли, которые высказал ученикам Господь Иисус Христос перед тем, как покинуть их. «Мир оставляю вам», — сказал Он им. Он имел в виду тот внутренний мир, который наполнял его собственное сердце. И он хотел, чтобы они и все верующие также имели этот мир. Это мир Божий, дающийся тем, кто верит в Него и покоряется Ему. Этот мир приходит к каждому, кто, установив прежде всего мир с Богом, открыл свое сердце и свою жизнь Христу, позволяя Ему направлять и вести его. «Он наставит вас», — сказал им Господь Иисус Христос о Святом Духе, который займет его место. И Святой Дух будет учить их так, как учил их Он, Иисус, находясь среди них. Существуют различные мнения относительно порядка событий в Страстную неделю. Мы считаем, что Господь, возможно, оставил нас до некоторой степени в неведении относительно жизни, смерти и воскресения Своего Сына Иисуса Христа с тем, чтобы мы сохранили смирение и не думали, что мы знаем все, что можно знать. В любом случае, в данной серии бесед по изучении жизни Христа во время Его воплощения мы просто ограничимся событиями, происходившими в те несколько дней до смерти Господа Иисуса Христа. Позднее, в других беседах, мы подробно рассмотрим события, сопровождавшие Его смерть и также воскресение. Мы рассмотрим с вами все детали этих событий, которые можно найти как в Ветхом, так и в Новом Заветах. Господь Иисус Христос подготовил Своих учеников к тому, что Он вскоре их покинет. Однако из Писания становится очевидным, что они не совсем поняли Его слова. После проповеди Иисуса во время последней вечери мы находим в главе 17 от Иоанна его молитву первосвященника. В этой молитве Иисус молится своему Отцу, прося Его прославить Его Сына славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира. В этой же молитве Иисус просит Отца принять всех тех, кого Он дал Сыну и которых Иисус сохранил до конца. Он молится о том, чтобы они сохранились и дальше, и чтобы они были едины, как едины Он и Отец. После этого разворачивается событие, которым предстояло изменить весь мир — Тайная вечеря, арест Иисуса в Гефсимании с помощью предательства, затем три пародийных суда, совершенных религиозными лидерами Израиля, после которых последовали три аналогичных допроса римским прокуратором Иудеи Понтием Пилатом. а после этого окончательное осуждение и, наконец, распятие. Некоторым могло показаться, что с распятием пришел конец Сыну Божьему. Но мы знаем на основании Священного Писания, что Он воскрес из мертвых и сейчас восседает по правую руку от Бога, ходатайствуя за тех, кто доверил Ему свою жизнь. Далее мы продолжим изучение жизни Иисуса Христа в нашей следующей беседе.